ударила. Помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному, все равно чем именно. Подвезите женщину, не скажите имени. Милые, утешение книжного, отомстите гибели, помогите ближнему. В жизни чувства сближены, будто ветви яблони. Покачаешь нижние, отзовутся дальние. Встречу женщине, что вам грусть доставила. Улыбнуться ближние, улыбнуться дальние. Пусть ей будут встречными все цветы подарены. Вдохнется женщина по кому-то дальнему. И споет та женщина с недомолвкой тайною про кого-то ближнего, но пока что дальнего. Никогда не лишняя эта песня дальняя. Помогите ближнему, помогите дальнему.